Глава вторая. Когда я стану старой теткой и стервой злой наверняка, в кошмарных спущенных колготках, к тому же чокнутой слегка, когда ходить я буду с палкой, чесать свой крючковатый нос со старой выцветшей мочалкой на голове вместо волос, ко мне нагаданно нагрянет по злой иронии судьбы мой долгожданный принц-засранец, мой гений чистой красоты. Лишь глянет на меня в полглаза, и пропадет любовный пыл. Ему прошамкаю: «Зараза! Подонок! Где ж ты раньше был?» И он, кладя в стаканчик челюсть, вздохнет, иль пукнет, иль икнет, промямлит тихо: «Моя прелесть!» И к ножкам, как кулек, падет. Я шел к тебе, терпя мучения, я тупо подвиги совершал, копил я злато и каменья, и крохи знаний собирал. И вот теперь тебя достоин, теперь, принцесса, все твое. Ах, старый, лысый, глупый воин, и что нам делать, ё-моё? У этой маленькой страшилки мораль мы все-таки найдем. Пока вы можете, любите, а принцев после подождем. Инесса Белобородько. Дверь в помещение снова открылась, и в нее зашел уже совсем другой мужчина той же расы. И мы просто онемели от увиденного экземпляра. По крайней мере, я так точно решилась дара речи. Я думала, что те мужики громилы, но этот касатик даст им очков 100 вперед. Ростом около 2 метра и шириной плеч с 2-створчатый шкаф. А вот глаза, в отличие от ранее виденных мной инопланетян, были невероятного темно-янтарного цвета. Несмотря на то, что он серый и инопланетянин, наши девки на Земле за такого передрались бы. Какой мужчина! Была б я на 50 лет помладше, так ему и отдалась. Он же, зайдя в комнату и оглядев нас, нормально разместился в 4-м кресле, после чего сообщил: «Я готов ответить на ваши вопросы». «А на нашем языке он говорит гораздо лучше, чем тот, другой. Видимо, хорошо подготовился». «Зачем мы здесь?» — спросила Клава. «Чтобы выбрать мужа и выйти замуж», — невозмутимо ответил Дангур. «Опять 25. Если честно, эта шутка меня начинала уже утомлять. Ну какие мужья? Тут бы за собою следить и не отправиться в мир иной раньше, чем мне бы того хотелось. А они пытаются подсунуть молодого мужика. А супружеский долг он как себе представляет?» Фантазией я всегда отличалась отменной, поэтому тут же представила себе во всех красках это действо и чуть не схлопотала инфаркт. «Нет уж, старая для такого активного образа жизни. Кости ноют, пальцы скручивает, поясница не разгибается. Конечно, я могу жить половой жизнью, но явно не такой, на которую будет рассчитывать молодой здоровый мужик». В моем возрасте значение данного выражения приобретает совершенно другой смысл. Передвижение ползком по горизонтальной поверхности, если ноги уж совсем держать не будут. Хотя еще оставалась надежда на наше взаимное недопонимание. Не выдержав, решила сама задать интересующий меня вопрос. «А что вы подразумеваете под словом «муж»?» «То же, что и вы», — выдал этот красавец-мужчина, разрушив мои смутные надежды на недопонимание. «Я выражаю свои мысли только так, как вам будет понятно». «Тогда вы не в себе, молодой чело, то есть как вас там?» — не пожелала сдавать своих позиций. «Дангур, и мне 932 года, если переводить на ваше время исчисления». «С ума сойти! Мне бы так выглядеть, хотя бы в свои годы, не говоря уже про его. Надо же, как хорошо сохранился! Интересно, у них на планете молодильные яблочки есть? Я бы не отказалась ради такого побывать там в гостях». «Выглядите вы хорошо». «Спасибо», — повел бровью мужчина. Клава и другая бабушка только переводили взгляд с меня на него, слушая наш разговор, а последняя новость их вообще оглушила. Но раз уж мужик пошел на контакт и охотно отвечает на все мои вопросы, надо было его дожимать, выведав все, что только можно. Чем я, собственно, и занялась. Если вы все так молодо выглядите, то зачем ваши мужчины ищут жен среди старух? Возраст не важен, наставительно заметил он. Но все по порядку. Нам нужны женщины. Кто бы сомневался, не смогла не съехидничать я, пусть и мысленно. При других обстоятельствах нас бы здесь просто не было. Вот только странные вкусы у этих инопланетян. Цивилизация Дангуров древняя и процветающая, тем временем продолжил наш рассказчик. Мы уже давно разгадали многие тайны ни одной галактики, но несколько миллионов лет назад у нашей расы перестали рождаться женщины, и мы до сих пор не можем понять, почему так произошло. А вот нечего шастать по всяким галактикам. Может, и женщины бы до сих пор у вас водились. Мужики везде одинаковы. Лучше бы дома побольше были. Тогда и с рождаемостью было бы отлично. Столкнувшись с этой проблемой, мы стали искать подходящих для нас женщин на других планетах. И нашли. Но те несколько десятков самых других видов, которые смогли от нас зачать, очень тяжело переносили период беременности и погибли после родов. Процент родившихся девочек в таких браках был 2 из 10. Кошмар какой! Поежившись от открывшейся правды, я с сочувствием посмотрела на Дангура. Это ж надо было приключиться такому несчастью. И как мне жалко стало этих непутевых инопланетян. Даже сердце защемило. Ситуация накалялась из-за того, что рождались одни мальчики. Мужчин становилось все больше и больше. В итоге мы оказались перед фактом. Женщин нашей расы больше не осталось. А мужчины, по достижении 1000 лет, так и не нашедшие себе жену среди других рас, вынуждены принимать смерть, давая шанс более молодым и здоровым зачать потомство, которое, возможно, возродит женщин-дангуров. Переведя взгляд на своих подруг по несчастью, я заметила, что и они смотрят на нашего рассказчика с жалостью. Но он, словно ничего не замечая, продолжал говорить. Казалось, ситуация безвыходная, но несколько десятилетий назад наш разведчик случайно нашел вашу планету. Проведенные пробные эксперименты показали, женщины Земли идеально подходят нам в спутнице жизни, и рождаемость девочек в таких браках довольно большая. То есть вы похищаете женщин нашей расы и женитесь на них, чтобы завести потомство? Уточнила я. Мы выбираем для себя спутниц, которые будут скрашивать наше одиночество на протяжении всей жизни, спокойно поправил меня Дангур. Вы даете нам семью, а жизнь без семьи рано или поздно теряет смысл. Если землянка выбирает Дангура в мужья, для нас это большое счастье. Надо думать, пробормотала в своем кресле Клава. Но вы не ответили на вопрос. «Зачем нам выбирать мужей?» – продолжила я свой допрос с пристрастием. «А если потом вы заберете более молодых женщин, то опрометчивое желание соединить с нами судьбу может аукнуться вашим мужчинам?» «Других не будет. Вы последняя партия для нашей колонны». «Для вашей колонны?» – удивилась Клава. «Наша раса сейчас разбита на 6 колонн, согласно территориям вашей планеты. Большой материк мы разделили на 2 части, и самую крупную страну взяла правящая семья. Остальное между собой поделили оставшиеся. А какая именно страна? Россия, что ли? Но она не такая большая. А Дангур в это время прикоснулся к своей голове, и посередине комнаты появилось изображение. Ошалев от продемонстрированных способностей мужчины, я не сразу обратила внимание на то, что нам показывал. А когда рассмотрела... «Да это ж карта СССР!» «Карта старая!» — почему-то возмутилась я, словно это ж могло что-то изменить в нашей непонятной ситуации. «Нас устроило, и мы не забираем молодых женщин вашей расы. Это может сказаться на популяции планеты. Мы забираем тех, кто уже не нужен своему обществу, и смерть которых легче объяснить. Что странного в том, когда умирает старый человек? Магнитные бури, высокое давление...» «А вы неплохо информированы о нашем мире», – ошарашенно заметила я. «Мы несколько десятилетий собирали информацию о Земле и ее населении, выучили язык, после этого начали забирать женщин». «Так вот откуда эта смертность старушек. Значит, сюда попадали эти несчастные женщины. Теперь мне многое становилось понятным». Тут подала голос самая старая из нас. «Эх, сынок, ничего у тебя не получится. Мне мужчина уже лет 50 не нужен. Да и родить я вряд ли кого смогу». «Это не проблема», — тут же заверил ее Дангур, окинув внимательным взглядом сухонькую бабульку. «После согласия на наше предложение вам предоставят возможность адаптироваться. Вы сможете выбрать себе куратора, который поможет вам начать новую жизнь, а затем определиться и с будущим мужем. И только после этого, в течение 2 дней, между вами проведут обряд заключения брака». «А если мы не согласимся?» – осторожно поинтересовалась я. Мне все меньше и меньше нравилась вся эта ситуация. Выходило, нас не собирались отпускать назад. Мне, кстати, вспомнилось, что ни одну пропавшую старушку так и не нашли. И Дангур в полной мере подтвердил мои опасения, ответив: «У вас нет выбора. Там, где вы раньше жили, вас считают мертвыми, и ваш дом будет здесь, рядом с вашим мужем». «Боже ты мой, бред-то какой! Ну что за упрямая раса идиотов!» И тут мне пришла в голову еще одна тревожащая мысль. «А где остальные?» «Они не подходят для верхушки нашей расы. Все дангуры, обладающие властью, мощные эмоциональные передатчики. Только сильные женщины могут глушить нас. Для остальных землянок наше присутствие губительно». «Погодите, правильно ли я поняла? Вы крадете для себя любовь?» – удивленно уточнила я. «Скорее стараемся выжить», – поправил Дангур. Он сказал «нас», значит, тоже является эмоциональным начальством. «Такой мужчина, а еще и начальник. Где ты был 50 лет назад?» «Скажите, а вы женаты?» – не смогла сдержать любопытство. Он удивленно посмотрел на меня своими прекрасными янтарными глазами и ответил: «Нет». А во мне ничегошеньки не дрогнуло. Возраст, возраст. «Хорошо, это все понятно. Но как вы собираетесь заставить нас родить? Наше тело не сможет зачать», — заметила Клава. «Я уже говорил, это не проблема», — отмахнулся инопланетянин. «Мы вернем вам молодость». Вот тут во мне проснулся огромный интерес к беседе. Сразу вспомнилась сентенция: «Если бы молодость знала, если бы старость могла». Такого я не ожидала, но после открывшейся правды была настроена пересмотреть свое отношение ко всей этой ситуации. Мельком глянув на своих соотечественников, увидела, что они тоже заметно оживились. «Молодой никогда не поймет старого, ведь старость он еще не познал. А я, уже познавшая ее, много бы отдала, чтобы опять помолодеть. И если ради этого нужно выйти замуж за серого мужика, значит, я выйду». Судя по лицам остальных старушек, они были со мной солидарны. «Когда начнем?» Тиан Анрасер. Смотровая площадка была моим самым любимым местом на корабле. Большая, в форме овала, она тонула в полумраке, чтобы свет не мешал любоваться просторами космоса через огромные ниши, сделанные из прочнейшего прозрачного сплава. Невероятная красота далеких звезд манила и очаровывала. Я любил приходить сюда, посидеть в тишине, поразмыслить или просто отдохнуть. На данный момент действительно требовалось многое обдумать и решить. Последняя партия земных женщин, подходящих нам в пару, оказалась слишком мала. Трое. Всего лишь трое дангуров смогут обрести свое счастье, как только выбранные невесты укажут на кого-либо из представителей нашей расы. Это так мало. И в то же время много. Главное, чтобы их союз был благословлен хотя бы одной дочерью. Такой шанс упускать нельзя. Слишком многое поставлено на карту. Привычно поднеся руку к левой стороне лица, я слегка потер свой архион, татуировку, которая заключала в себе всю необходимую информацию о Дангуре. В минуты волнения это помогало мне успокоиться и систематизировать мечущиеся мысли. «Сэр Анрасер, я не помешаю?» — раздался сзади голос. Оглянувшись, я заметил своего слугу, неуверенно маявшегося около входа на площадку. «Проходи, Индар, я всегда рад твоему присутствию», — благосклонно ответил я. «И, кстати, почему ты не зовешь меня по имени?» Индар Куор Уже долгие века служил мне верой и правдой. Более того, мы выросли с ним вместе. Поэтому я и позволяла ему намного больше, чем другие высшие дангуры своим слугам. «Ты же знаешь, я всегда осторожен», — ответил Индар, присаживаясь на широкую скамью напротив меня. Посмотрев на своего друга, я отметил, что по сравнению со мной он выглядит более худым и стройным. Так изначально распорядились гены, когда создавалась наша раса. Императорская семья всегда отличалась мощной комплекцией и большой эмпатической силой. Нам сложно противостоять, и уже многие миллионы лет власть императора была незыблемой. Затем на ступень ниже по положению стояла знать, и несмотря на то, что их было больше, все же по силе они уступали правящей семье, и это не раз демонстрировалось за долгую историю нашей цивилизации. В прошлом бесчисленное количество попыток переворота и захвата власти раз за разом проваливались, а императорская семья, как правило, сначала планетой, а со временем и всеми открытыми галактиками, так и продолжала править. И, наконец, самая последняя ступень – простые граждане, к коим относился Индар. Они были значительно мельче и слабее знатных дангуров, но сильнее представителей других цивилизаций или же равны им по силе. А еще у моего друга Археон имел те линии, которые никогда не появятся у меня – линии, связанные с судьбой с женщиной. «Расскажи мне о последней партии, ты их видел?» – нетерпеливо поинтересовался друг. Более того, разговаривал с ними. Я еле заметно улыбнулся в ответ на любопытство, сверкнувшее в ярко-янтарных глазах. «Они подходят как нельзя лучше для нас. Спокойные, уравновешенные, сильные и в меру любопытные. Особенно одна из них». «Она приглянулась тебе?» – осторожно поинтересовался Индар. «Ее сложно было не заметить», – нейтрально ответил я. Землянка постоянно задавала вопросы, стараясь выведать как можно больше о нас и о своем будущем. И это совершенно неудивительно, с учетом того, в каком положении они оказались. Даже интересно, как она будет выглядеть, когда мы вернем им молодость. «Не понимаю я их. Эти женщины должны быть просто счастливы, ведь выбор дангуров пал на них, а они, по большей части, боятся нас до ужаса. Поэтому приходится прикладывать максимум усилий, чтобы изменить их отношения», – нахмурился Индар. «В этом нет ничего удивительного, мой друг. Их цивилизация еще слишком юна и не сталкивалась с представителями других рас. А те, кто сталкивался, молчат об этом. Вспомни то, что они называют фильмами. В них же постоянно инопланетяне нападают на планету с целью порабощения или уничтожения». «Зато самомнение у землян просто огромно», — усмехнулся Индар. «Они всегда в этих фильмах выходят победителями, тогда как на самом деле...» «Всегда нужно верить в лучшее», — недовольно перебил его я. «Сам не знаю почему, но мне хотелось защитить и оправдать представителей этой расы. Чем-то они мне импонировали, возможно, огромным жизнелюбием и верой в лучшее будущее. Когда-то давно таким был и я». «Скажи, а ты станешь куратором?» – покосился на меня друг. «Если меня назначат для кого-нибудь из них, конечно, стану. Это мой долг». «Это хорошо. Даже, можно сказать, замечательно. Индар, прекрати. Я понимаю, что ты надеешься на лучшее, но мое время уже прошло. Пора дать шанс молодым дангурам. Возможно, им повезет больше, чем мне». Я усмехнулся, уже даже смирившись с этим фактом. «Пора. У землян есть прекрасная поговорка. Перед смертью не надышишься. Вот и мне пора перестать оттягивать неприятный момент». «Нет, я никогда с этим не смирюсь», — возмутился друг, недобро прищурившись. «Не знаю никого более достойного, чем ты. Ну, и еще наш император». «У императора, в отличие от меня, еще 4 века до последней черты, и я надеюсь, что он найдет себе пару». И в этом суждении я не кривил душой, искренне веря в свои слова. А вот для меня уже все кончено. Закон был един для всех, и кому как не мне, одному из представителей правящего рода, блюсти его неукоснительно. В моем сердце уже давно не осталось сожалений за утраченные возможности, лишь твердая уверенность в правильности своего пути. Пришло время дать дорогу молодым, а я... «Но, Тиан, послушай же меня!» – не желал сдаваться друг. «Время еще есть. До твоей черты 62 года. А вдруг ты сможешь?» «Нет, я не вижу смысла продлевать агонию своего существования. Прости, мой друг, но тебе, имеющему пару, не понять моей боли и тоски. Тем более я закончил практически все свои дела. Останется только разобраться с этой партией землянок. А после... я отправлюсь на смерть, как и велит закон предков». Я видел, как Индар дернулся, словно от удара, как сжались в кулаки его руки, но не позволил ему и дальше развивать неприятную тему. Решение я принял еще в самом начале путешествия к земле. Император был извещен о нем, и пусть с огромным трудом, но одобрил и принял мое желание уйти. И я нисколько не сомневался в правильности своего выбора. Евдокия Семенова. Сидя на широкой кровати, застеленной светло-серым покрывалом, я, на чем свет стоит, костерила всех инопланетян разом и их отдельных представителей в частности. После памятного разговора наш Дангур, который, кстати, так и не соизволил представиться, сказал, что нас доставят в каюты. Ведь для начала нам нужно хорошенько отдохнуть, а уж потом проходить процедуру омоложения. И я, если честно, была согласна с его предложением. Все же волнение по поводу предстоящей операции заставляло мое сердце учащенно биться. А в моем возрасте это опасно. Того и гляди крякну, так и не дождавшись второго шанса на жизнь. А это в мои планы определенно не входило. Я вновь очутилась на руках моего носильщика. Не преминула снова воспользоваться возможностью погреться. Все же на корабле было прохладно для моих старых костей. Путь до каюты на этот раз занял всего лишь 10 минут. Вот только этот злыдень, по недоразумению считавшийся представителем развитой цивилизации, оставил меня в ней совершенно одну. Нет, вы представляете, сообщив мне, что скоро вернется, и предложив пока обследовать временное жилье, инопланетянин спокойненько ушел и закрыл дверь. А мне что прикажете делать? Я же совершенно не разбираюсь в технике без дорогих моему сердцу инструкций, а уж тем более в инопланетной. Нет, поначалу я прошаркала по комнате, имевшей форму квадрата, и даже сумела рассмотреть еще две двери, ведущие неизвестно куда. Но на них же совершенно не было ручек. А если мне нужно будет по нужде сходить? В моем возрасте, кстати, это очень насущная проблема. И как мне прикажете их открывать? Похлопав в ладоши и вскричав: «Сим-сим, откройся!» Ну, если честно, я так и сделала. Вот только инопланетной техники, как оказалось, совершенно неизвестны волшебные слова, используемые на Земле. Недовольно покряхтев и с досадой постучав по немного шероховатой светлой поверхности, внимательно осмотрела странный экранчик, встроенный в стену на уровне моего лица. Не добившись результата энергичным, как мне казалось, маханием рукой перед ним, я сдалась и продолжила шаркать по комнате. Вообще, каюта мне показалась довольно странной. Из мебели, кроме широченной кровати, здесь больше ничего не было. Как здесь люди живут? Если тебе кто зайдет, на кровать усадить? Так меня с детства отучили от такого непотребства. А затем, наконец, я заметила в стене небольшой квадрат с металлическим кружком. Недолго думая, нажала на него, за что тут же поплатилась, больно получив по ногам, выскочившим из стены ящиком и брякнувшись на пол. Вот честно, первое мгновение показалось, что мои старые кости загремели на весь корабль, столкнувшись с полом, а в голове зазвенело от удара. Это ж кто их приучил так обращаться с пожилыми женщинами? Полежала некоторое время, приходя в себя и решая тяжелую дилемму. Стоит ли мне остаться в таком положении до возвращения моего сопровождающего или не стоит? Я пришла к выводу, что так и простуду подхватить недолго. Поэтому, перекатившись со спины на живот, я ползком направилась к кровати, поминутно кряхтя и поминая всех мужиков нелестными словами. Мои голова, спина и попа были полностью со мной солидарны. Так я и просидела на ней все оставшееся время, изредка недобро зыркая в сторону открывшегося ящика. А вскоре Дверь в каюту открылась, явив пред мои разгневанные очи двух дангуров. Один держал поднос с едой, а второй оказался нашим рассказчиком. Внимательно осмотрев комнату, он поинтересовался. «У вас все хорошо?» «Как видите, несмотря на ваши старания», — не смогла я сдержать ехидство. «Что-то не так?» — скинул брови инопланетянин. Второй молчал, непонятно как выдвинул стул в стене, поставил поднос и вышел. «О, совсем ничего! Только кто ж вас надоумен оставить старую немощную женщину одну в комнате, наполненной инопланетной техникой?» «Простите, мы совершенно не подумали об этом. Другие гости сразу ложились отдыхать». «Ой, какой же он милый, когда смущается! Так бы и потискала, только годы уже не те». «Тогда молодой или не очень молодой дангур, вам выпала честь все мне здесь показать», — сказала я, царственно кивнув головой. Правда, все мое величие разбилось вдребезги, когда я, кряхтя, встала с кровати. Ох уж этот мне возраст. «Хорошо, что хоть вежливый инопланетянин сразу сообразил предложить мне руку, чтобы я могла на нее опереться. Только смотрелись мы вместе, как слон и моська. Больно уж высок оказался дангур. «Смотрите, вот здесь расположена кабина для очистки тела», подведя меня к ранее обследованной мной двери, пояснил он и, приложив руку к черному экранчику в стене, преспокойненько ее открыл. А я-то, дура старая, и не подумала о такой возможности. Но какие у этого дангура руки! Хоть я уже и не приспособлена ни для чего, а восхищаться еще могу. «Смотрите, голосом включаете очиститель, и на вас падает энергия звезды, устраняя всю грязь и бактерии с тела». Инопланетянин уже отошел, а я с грустью стояла и думала, что, похоже, не судьба мне помыться. Может, попросить тазик с водой? Интересно, дадут или нет? А между тем лекция продолжилась. И чем больше дангур объяснял, тем сильнее я приходила к неутешительному выводу. Без посторонней помощи с каютой не справлюсь. Может, попросить их тетрадь и ручку и последовательно записать все действия? Ведь дома мне это очень помогало. «Здесь хранятся различные вещи», — указал он на шкаф в стене. «Сами выберите, что вам больше нравится. Это стандартный набор одежды, хотя мы постарались как можно лучше укомплектовать каюты, не зная предпочтения будущих жильцов». «Большая радость, что вещи были хоть приблизительно нашими, земными. По крайней мере, не придется гадать, для чего они предназначены». Дальше он мне показал выдвижную кухню, сейчас пустую, но, как меня заверили, если ввести программу, то появится необходимая еда. Выразительно посмотрев на инопланетянина, увидела лишь усмешку на красивых губах, когда он сказал: «Да, с этим лучше не спешить, мы принесем поесть». «Нет, определенно шикарный мужчина. Если б мы были на земле, сосватала бы его внучки. Какой генофонд в семье появился бы?» Также разъяснили, как в каюте найти стол и два стула. Оказалось, что они тоже выдвижные. Я как завороженная следила за всеми манипуляциями дангура, спокойно и подробно рассказывающего, как здесь все устроено. «Однозначно, мне необходима тетрадь, о чем я тут же заявила». Благо, мужчина отнесся с пониманием к моему положению, пообещав, что ничего подобного мне не понадобится. «Скоро пройду процедуру омоложения, и мы снова вернемся к этому вопросу. А если понадобится, он еще раз все подробно объяснит, но с какой-то штукой». «Что ж, поверим на слово, и все-таки не мужик, а ожившая мечта. А сейчас отдыхайте. Завтра нас всех ждет сложный день». Закончив на такой радостной ноте, дангур направился в сторону выхода. «Погодите, а зовут-то вас как?» – вспомнила я. «Тиан Зер Адрасер», – склонив голову, представился он. «Семенова Евдокия Степановна». Ну вот и познакомились. «Для меня честь узнать ваше имя, Гера Семенова. До завтра». Не успела я уточнить, что это за зверь такой, этот Гера, как он ушел. Вот же шустрый инопланетянин попался. Доковыляв до кровати, я с облегчением прилегла. Наконец-то можно было перевести дух и обдумать все, что узнала за этот день. А завтра? Завтра меня ждала процедура омоложения и совсем иная жизнь. Ох-охоюшки, как же там все сложится дальше?